звезды тихо падали в траву и сгорали в ней, как свечи. Почему же я тебя зову наяву и во сне? Оказалось, что эту боль даже время не лечит. Помоги мне воскресить любовь. Возвращайся ко мне в лабиринте дождей. У любви на краю сто бессонных ночей я судьбе отдаю. Бессонных ночей пусть размоют дожди. Возвращайся скорей, больше не уходи. По забытым следам я опять пробегу, постараюсь забыть и тебе помогу. Мир, где был ты ничей, сто бессонных ночей. Возвращайся скорей. Так просто, значит, что-то надо изменить, что-то нужно понять. Ночью в шелковую траву тихо падали звезды. Мой любимый, я тебя верну, чтоб уже не терять в лабиринте дождей. У любви на краю сто бессонных ночей я судьбе отдаю. Сто бессонных ночей пусть размоют дожди. Возвращайся скорей, больше не уходи. Возвращайся скорей.